Гуру, к свету теснят вас темные твари и слепые пособники их. Это ли не свидетельство близости вашей к источнику света? Но будем хранить спокойствие, ибо и через это надо пройти. Не забудем, что без воли владыки и волос не упадет с головы. В доверии полном к ведущей руке пройдем и через это. Много ступеней на лестнице света, нельзя миновать ни одну. Мы смотрим и знаем. Тьма может разгуляться лишь до известной границы, в пределах очерченных волей владыки. Иначе давно бы уничтожили вас. Без этого неизбежного испытания дальше продвинуться невозможно, ибо необходимо укрепить внутреннюю сопротивляемость и выработать иммунитет против тьмы. Довериться надо владыке, он видит, он знает и руку протянет в минуту нужды. Радуемся, когда видим, как растет сила сопротивляемости и умножается доспех духа. Надо претерпеть. Претерпевший до конца спасен будет. Претерпеть значит сохранить устремление, спокойствие и веру, что близок владыка и охранит в минуту действительной нужды или опасности. Ему лучше знать и виднее, когда и в чем надо помочь.